Все, Грей, мы собрали все возможные данные, выводим из транса. Пробуждение. Просто снова оказался в капсуле, без изменений. Проекция окружающего пространства, данные систем корабля, а нет, есть изменения. Эниль, сколько я пробыл в трансе? 10 часов. Заодно провели полное восстановление тела и его ресурсов. Кристалл расшифрован. Последняя запись была совершена 3271 год назад по времени этого мира. Демон-путешественник из того мира, где мы встретились, провел здесь 27 лет, собирая всю информацию об этом мире. В основном представлены записи, изображения, различные статистические данные социального плана. Нет информации ни о магии, ни о плетениях, разве что косвенные. Представляет только историческую ценность, но информации невероятно много. Описан чуть ли не каждый день его пребывания здесь, в том числе с сопроводительными изображениями и голографическими записями. Что делать с этим? Скопируй нам, сделайте перевод на местный язык всей информации. Практической ценности нет, ничего действительно полезного. Тогда ничего не вырезайте. Переведенной копией перезапишите кристаллу. Можно настроить кристаллу на воспроизведение записей для любого человека, что-то типа голограммы над кристаллом. Центр? Да, уже. Отлично. Отдадим его Марку. Он нам может еще пригодиться. Теперь осталось создать управляющий модуль для нейросети. Эниль, у меня есть идея использовать разгон в капсуле не для обучения, а для ускорения восприятия времени. Не хочу долго возиться. Попробуй. У тебя медицина изучена дальше, чем у меня. Я не могу ничего посоветовать. Я вызвал консоль управления медицинским оборудованием капсулы. Настройки. Режим ускорения. Добавить профиль. Так, будем корректировать по текущим физическим показателям. Илина как раз провела обследование, пока я был в трансе. Так, сон нам не нужен. Корректируем дозы стимуляторов. Мало. А если добавить боевые коктейли? Не вариант, сердце не выдержит. А если? Центр. Можешь во время процедуры ускорения мониторить мое состояние магическим медкомплексом, в случае необходимости проводить экстренное восстановление тканей и органов? Да, коротко и ясно. Тогда это на тебе. Все. Проводим ускорение по профилю мозговой штурм. Начинайте. Как в воду опустили. Двойственные ощущения. Вроде бы скорость восприятия не изменилась. Все так же, однако быстро думаю. Забавно, за один вздох я успел изучить все материалы по моему энерготелу, пересланные Илиной на нейросеть, представить примерно структуру необходимого программного кода, подумать о тщетности бытия и понять, что все тлен. Что же, поехали. Выходить из разгона было больно. Последнее время боль является моим постоянным спутником жизни. Модуль управления энерготелом нейросетью готов. Было сделано все запланированное и даже больше. Добавил функции стимуляции роста энергоканалов по схеме, дублирующей кровеносную и нервную систему. Вспомнив о кровеносной системе, решил создать еще один режим работы. Назвал его пульсманы. Симулировал ток крови в сосудах и работу сердца для энергоцентров и каналов. Теперь каждый энергоцентр будет находиться не в постоянном состоянии покоя, а в пульсирующем режиме. Создал цикл, в котором каждый энергоцентр в свое время кратковременно и резко повышает выработку своей маны, а в другой период времени наоборот поглощает. Таким образом каждый энергоцентр будет постоянно находиться в работе, при этом и отдыхая. Частота цикла привязана к частоте пульса. Таким образом во время тренировки энерготело также не окажется без внимания. Этот режим будет активен всегда, наверное. Посмотрим, как это вообще работать будет. Также создал режим фоновой тренировки, в котором со средней нагрузкой нейросетью проводится обычная прокачка всех видов маны. Режим активной тренировки – полная симуляция того, чем я занимался сегодня утром. В зависимости от движения тела, скорости, силы, резкости, будет изменяться скорость направления прокачки маны. Да, наверное, нужно проверять. И последний режим – экстремальная тренировка. На грани и одной ногой за нее, почти до разрыва энерготела от нагрузки. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, господа товарищи, будем пробовать? Давай, запускай свое чудо. Мне тоже интересно, что получилось. Только магическое зрение, как же долго это говорить, Грей? Давай называть это, допустим, видение, глупо звучит, но суть передает. Да тоже уже давно хотел предложить что-нибудь подобное. Перейдя на видение, начал рассматривать свое энерготело, без особых изменений. Да и глупо ждать изменений от пары тренировок. Надеюсь, мои нововведения не только не отправят меня на тот свет, но и существенно помогут в тренировках. Итак, запускаю пульсманы. Команда на нейросеть. Пошло, странное ощущение, как будто распирает немного, а введение картинкой того интереснее. Спокойное ровное свечение энерготела превратилось в непрекращающуюся серию вспышек энергоцентров. Небольших, в разное время в разном месте, дабы избежать чрезмерной нагрузки в одном месте. И если раньше вся мана находилась в смешанном состоянии, то сейчас энерготело превратилось в своеобразную гирлянду, постоянно меняя цвет на разных участках, с очень быстрой скоростью. Красиво, но ощущения странные, будто я совершаю какую-то работу, или на, как мое здоровье, стабильно, ухудшения самочувствия нет. Немного поднялся общий тонус организма, повысилась активность ЦНС, немного повысился расход ресурсов организмом. Придется кушать на пару бутербродов больше, не критично, неплохо придумано, спасибо. Если потребуется придумать бредовую идею с удивительно полезным результатом, обращайся. Теперь внимание, запускаю фоновый режим тренировки вместе с пульсом. Не знаю, что получится, готовьтесь к худшему. Я, конечно, сделал предохранитель, но кто знает. Так, вдох, выдох, вдох, перед смертью не надышишься. Включаем. Ох, некомфортно. Введение в цвете энерготела начал доминировать зеленый, перемещаясь от энергоцентров на периферию и обратно. Цикл тренировки начинается с маны жизни, так что зеленый цвет объясним. Все происходит так же, как и во время обычной тренировки, только без малейшего участия с моей стороны, словно подсознательно. Или на статус, все в пределах нормы. Активность мозга немного возросла. Нейросеть задействует определенные его участки для управления маной. В принципе, все работает. Остальные режимы будут также функционировать. Отличная работа. Да, только чувствую я, будто слабость, и тонус одновременно, и какую-то рассеянность. Скорее всего, просто требуется время для адаптации. Не критично. Теперь последнее на сегодня. Плетение для маскировки энерготела готово. Осталось только погрузить тебя в глубокий сон и точать внедрять в тело это плетение. Отлично. Спать. Разбудите утром. Все равно уже вечер, а сегодняшний день выпил из меня все силы. Будто я вместо 10 с небольшим часов работал неделю без сна и отдыха. Запускайте свой чудесный усыпитель. До завтра. Вам не скучало. Время пробуждения, Грей, да, космическая тиранша, я тоже рад тебя слышать. Пробуждение в капсуле пилота становится тривиальным делом. Рассвет через 20 минут. Хорошо, что, находясь в скафандре, отпадает необходимость в гигиенических процедурах. Утренняя тренировка и создание кода для управления плетением, нет, Грей, или нас с центром поработали над оптимизацией протоколов взаимодействия между устройствами. Принимая обновление на нейросети, у тебя просто появится новая функция управления внедренными плетениями. Правда, только теми, что основаны на принципах построения демонов, но и это немало. Само внедрение плетения прошло штатно, сейчас оно не активно. Отличная новость. Тогда сначала тренировка, только без скафандра, иначе смысла не имеет. Жаль, он мне нравится. Или на, кидай обновление. На выскочившем диалоговом окне нажал кнопку «Принять». Каких-то изменений особых я не почувствовал, но сообщение о доступности новой функции меня порадовало. Посмотрим. Включение, отключение, выбор схемы маскировки, создание новой схемы, а больше и не нужно. Создадим новую схему. Обычный человек. Маскируем вообще все. Готово. Проверим. Изменений не чувствую. По ощущениям пульсманы как автономная тренировка энерготела также работают. Но введение мое энерготело стало никаким. У обычного человека оно тоже есть, но не развито абсолютно. Любопытно. Теперь распознать во мне мага не получится. Даже фонового излучения нет, которое присуще существам с развитым энерготелом. Великолепно. Хотя, с пульсом маны фоновое излучение пропадает, так как я заставил энергоцентры работать еще и на поглощение маны. А в обычном состоянии они только вырабатывают понемногу. Отлично. Другие зимы маскировки создадим, если будет нужно. Пора и потренироваться. Я выбрался из капсулы и снял скаф. Вооружившись парными эльфийскими клинками, принялся за стандартную тренировку. Я, конечно, и не ждал, что за один день будет прогресс. Но несмотря на это, его отсутствие меня немного огорчило. Перевел пассивную маг-тренировку в режим активной нагрузки. Какие планы на сегодня? Разве космическая тиранша уже не расписала график? Прекращай уже, ты прекрасно знаешь, что я делаю все, что нужно, знаю, но и периодически говорить разные гадости считаю моим гражданским долгом и проявлением свободы воли. Вот, а по планам, тренировка, восстановление в капсуле и охота. Пару дней поохочусь, потом вернусь в город, заодно отнесу Марку кристаллу, спрошу, что нового, да и вообще, нужно с кем-то поговорить о том, где учиться магии, как туда попасть и прочее. Хорошо, тогда не отвлекайся, тренируйся. Так и сделал. За час я, как и положено, довел себя до состояния фарша, заполз в шкаф и в капсулу. Восстановление заняло около получаса, и будучи снова живым, здоровым и полным сил я отправился изучать лес. Ты бы хоть книжку о местной фауне почитал, неразумно вот так соваться в логово зверя, не зная о нем ничего, откровенно говоря уже и забыл о ней, стыжусь, да, и на кого я надеюсь, на меня, однако, о процессе исследования леса сказать особо было нечего. За весь день, что я провел здесь, каких-то особо сильных монстров встречено мной не было. Однажды на сканере мелькнули уже знакомые фигуры теневых волков, но я решил их не трогать, по крайней мере пока. Прошлый раз мне повезло, сейчас может не повезти. Где-то к обеду я начал замечать, растения в этом лесу не просто неправильной формы, некоторые из них словно живые. Нет, понятно, что растения живые, но тут, как животные. Мне стало интересно, я подстрелил недавно виденного небольшого зайца-мутанта, что самозабвенно грыз труп какой-то другой мелкой зверюшки. Кинул тушку зайца к интересующему меня растению. Растение еще в полете перехватило тушку зайца, обвило лиана подобными отростками и быстренько сожрало. Интересно, само растение представляло собой клубок лиан, разместившийся среди веток на дереве, метрах в пяти от земли. Лианы, растущие из этого клубка, плотно оплетали ствол дерева и некоторые его ветки, спускаясь к земле. Судя по всему, здесь они и охотились. В видении это растение имело энерготело, повторяющее свое физическое тело, с мощным энергоцентром в центре клубка. Судя по цвету, работало это энерготело на мане жизни и тьмы. По опыту с теневыми волками, я с уверенностью могу сказать, что самое ценное в этом растении будет находиться там, где у него энергоцентр. Используя бриз в режиме стрельбы плазменными зарядами, я выжег все отростки и половину самого клубка, стараясь не затрагивать предположительно ценный участок тела растения. Забравшись к нему на дерево, начал планомерно добираться до ценной части, используя десантный виброножик. Энергоцитром оказался довольно крупный, практически с кулак, орех, темно-зеленого цвета, испещренный черными жилками. Отнесу Марку, посмотрим, чего он стоит. За день я нашел еще несколько подобных растений с такими же энергоцентрами. Разрезав один такой любопытство ради, обнаружил внутри кристалла, наподобие тех, что были в волках, только в основу их маны добавилась жизнь. Доставать кристаллы из всех не стал, возможно, органическая оболочка тоже имеет значение в ценности данной добычи. Когда уже стемнело, я решил возвращаться к кораблю. Как оказалось, не зря. Эниль сказала, что вокруг корабля замечена подозрительная активность неизвестной органики. Когда я подобрался к месту нашей стоянки, Илина передала на скаф данные о положении стаи из пяти теневых волков. Не было печали. Они осторожно осматривали место гибели своих сородичей. Что будем делать, Грей? Ждать. Я в схватку с ними полезу только в самой критической обстановке. Можно пальнуть из корабельных орудий. Эниль, это неразумно. Возможно, они сами уйдут, это раз. Во-вторых, орудия слишком мощные, они разнесут их в клочья. И что толку? Да, минуем опасность, но потеряем ценные трофеи и полностью раскроемся. Такой фейерверк будет сложно не заметить, даже из города видно будет. Попробуй дальнобойную модификацию бриза, деревья же мешают. Самонаводящийся бронебойный снаряд, с нашими вычислительными мощностями не проблема, даже с их скоростью перемещения. Подключи Илину к расчету, смотри, они заинтересовались тем, что на поляне. Даже останки сородичей не отпугивают их. А вот другое зверье не подходило. Другое зверье, а почему я ничего не знаю? Так не было же опасности, вот и не говорили. Молодцы, ты, Грей, лучше думай, что делать. Для корабля они вряд ли опасны, но могут тут обосноваться надолго, и ты будешь ночевать на улице. Уговорила. Создав в кобуре бриза дальнобойную модификацию с самонаводящимися бронебойными снарядами, я достал из нее нечто похожее на револьвер, с дополнительными компенсаторами снизу ствола. Запрос или не на подключение бриза к нашему вычислительному мейнфрейму. Готово. Четыре волка вышли на поляну, Пятый, самый крупный, остался на границе поляны и леса. Выбор множественных целей. Указание допустимой погрешности прицеливания. Цель, промежуток между броней на шее. Отлично подойдет, чтобы перебить шейные позвонки. Решил на этот раз не повреждать излишне голову. Их глаза мне показались странными, может, они обладают неким магическим потенциалом. Те пара штук, что сохранились с прошлых экземпляров, были слегка повреждены. Множественная цель выбрана, траектория подтверждена. Допустимая погрешность выставлена на минимум. Волки насторожены, но меня не видят и не чувствуют. А в прошлый раз отреагировали моментально. Странно, что изменилось. Расстояние, да, я дальше на этот раз, вряд ли. Маскировка энерготела, значит, они ориентируются не только с помощью органов чувств, но и с помощью магии. Но мое энерготело сейчас как у обычного человека, точно. Из-за пульса маны нет фона вокруг меня, а вокруг корабля-то есть, я его еще на базе демонов фиксировал. Ясно, полезное наблюдение, однако это потом. Выставил отрезку очереди на 5, выстрел, 5 снарядов ушли к цели. Волки реагируют моментально, но недостаточно. 2 были поражены точно в шею, упали. 2 телепортировались на пару шагов назад, снаряды прошли мимо, но сменили траекторию и снова полетели к цели. 1 волк увернулся, пригнувшись, и снаряд, не успев сманеврировать, ушел в дерево. 2 же среагировать не успел, и получил снаряд в глаз. Смерть. Вожак также не получил никаких повреждений, переместившись за дерево. Невероятная реакция на опасность у этих животных. Расстояние пара сот метров. Скорость снаряда около 700 метров в секунду. Выпускаю 2 очередь. Оставшиеся в живых волки телепортировались в лес. Все снаряды ушли мимо. Биосканер показывает отступающих вглубь леса животных. Надеюсь, они не вернутся. Хотя с бризом охотиться на них вполне можно. Главное, чтобы не заметили меня. Повторив со свежими трупами волков уже знакомую процедуру свежевания, лишь добавив к списку трофеев глаза, которые, кстати, имели свою энергоструктуру, я подошел к кораблю. Похоже, эти волки больше сюда не вернутся, начало диалога Ниль, и поэтому можно спокойно приступать к вечерней тренировке. Кстати, Грей, да, дав команду Скафу открыться, ответил я. Прошли сутки с момента активации пульса маны. Инком может провести диагностику энерготела. Ты же делал такое на базе демонов, я и забыл совсем. Давай посмотрим. Инком показал, что за последние сутки качественные показатели энерготела возросли на 6,8%, и таким образом, Инком признал наши нововведения в тренировке чрезвычайно эффективными. В количественном же отношении, то есть при росте энергоканалов в теле, показатели выросли всего на 3,4%. Однако, по данным Инкома, эти цифры крайне внушительны. Это навевает очень позитивные мысли относительно моего развития. Инком говорит, что на данном этапе тренировки скорость роста превышает аналогичные выдающиеся показатели демонов в 6 раз. В данном этапе, интересно, что будет потом. Отвечая на мой интерес, Инком поведал, что чем сильнее развивается энерготело, тем больше замедляется скорость развития. Да, но в любом случае, судя по цифрам, развиваться буду я быстрее огромного большинства. Ознакомившись с данными Инкома и поделившись своими соображениями с Аниль, я приступил к тренировке с мечами, параллельно обдумывая дальнейшие планы. Прочитать книжку о живности в этом лесу, поиск этой живности и охота. Думаю, стоит потратить на это неделю. Да, господи, эти каты меня прикончат раньше. Часть 3. Важные изменения. 1. Денежная система. 1 золото равно 20 серебра, 1 серебра равно 30 меди. 2. За трофей у Марка выручил 91 голд. 3. Арти продал мечи за 10 золота, дорого. 4. Над броней работает за шкуру волка. Приятного чтения. 5 дней прошло в режиме постоянных тренировок и охоты. Волков больше я не встретил, но и в лес далеко не уходил. Основной моей жертвой были различные хищные растения да мелкая живность. Возможно, всплеск маны огня от портала распугал живность, ведь измененные животные остаются животными и наверняка бегут от огня. В итоге я получил несколько десятков различных, возможно, ценных трофеев. Даже шкурки с зайцев монстров снимал, и то эстетики ради них красивый перелив и переход от светло-серой до черной шерстки. Тренировки перестали меня выматывать духовно, и выполнял я их с четким осознанием острой необходимости. Прогресса, к сожалению, особого достигнуть не получилось, по крайней мере оставался все так же слаб, ловкости и гибкости не прибавилось, зато выносливость стала лучше. Я бы даже сказал, намного лучше. А вот энерготело развивалось просто великолепно. Качественный прирост составил 34%, правда, уже сейчас я начал замечать замедление роста, пусть и чертовски незначительное, но оно было. Инком вместо 6,8% суточного прогресса показывал 6,78%. Кстати, стоит отметить, что из-за повышенного фона манитмы и смерти прогресс именно с этими ее типами был выше на 0,2%. Настало время возвращаться в город, название которого я так и не удосужился узнать. Вот заодно и исправлю этот недочет. После стандартной утренней разминки и восстановления в капсуле пилота я отправился к городу. Легкая пробежка по лесу, переодевание в кустах у города, и вот я снова прохожу через те же ворота, на которых в карауле стоял все тот же капитан, что приветствовал меня в прошлый раз. «Здорово, парень», — с улыбкой поприветствовал он меня. «Мы тут уже думали, что тебя схарчили в лесу, ха-ха-ха, добродушный и доброжелательный, да, а может быть у них юмор такой». К счастью, обошлось, уважаемый. «Случилось ли что нового в городе? Да что тут может случиться-то?» — ответил капитан, потирая рукой бороду. «Кто-то приходит, кто-то уходит. Тут люди-то охотой в основном живут, тут все для охотников. Новости бывают, только если кто-то не вернется. Ясно все. Что же, пойду я тогда в трактир к себе, отдохну». И я уже практически прошел ворота, как капитан сказал. «Ага, а я смотрю, ты мечами обзавелся». «Да непростыми. Но смотри, это дело не мое, но не похож ты на дворянина, не носил бы ты их на виду. Могут быть проблемы?» — спросил я, оборачиваясь. «Не от местных, но ходят тут порой виконтики всякие, да рыцари, демон их забери, гордые да спесивые, за удачей да славой бегающие. Лучше бы на границу шли». Капитан в сердцах сплюнул. «Спасибо, учту. Удачи. Тебе. Что делать первым делом? Зайду к Марку, отдам кристалл с хрониками». Заодно и узнаю цены за барахло, что насобирал. В лавке старого Марка за время моего отсутствия ничего не изменилось, да и прошло то пара дней. Все тот же свет, те же витрины, те же товары. За столом, как и в первую встречу, сидел хозяин магазина. «Доброго дня, Марк!» — поприветствовал я увлеченно что-то читающего старика. «Тебе не хворать!» Марк закрыл книгу и отложил ее на край стола, переведя на меня свой острый взгляд. «С чем пожаловал?» «С трофеями на продажу и вот еще». Достаю кристалл и кладу его на стол перед Марком. «Кристалл готов». Обрадованный старик быстро схватил его. «Просто великолепно. А как пользоваться?» — спросил он, со счастливой улыбкой разглядывая этот девайс. «Подать чуть-чуть маны на него». Марк последовал моему совету и изрядно удивился появившемуся над кристаллом голографическому изображению со списком текстовых записей и вложенных изображений или видео, расположенных в хронологическом порядке, разбитым на категории типа неделя, месяц, год. Минут 20 я обучал Марка пользоваться мысли-интерфейсом, и с горем пополам это ему наконец удалось. Надо отдать ему должное, несмотря на всю радость от новой игрушки, он отложил ее в сторону, и мы перешли уже к финансовым делам. Все мои трофеи, кроме заячьих шкурок, были оценены в 30 золотых, и я убедился в том, что с моей экипировкой я могу очень хорошо заработать, занимаясь охотой. Но не только ради сбыта трофеев я пришел к Марку. «Знаете, у меня есть несколько вопросов». «Слушаю, Грей. Арти, я раздобыл вот такие интересные вещицы». Решив подойти к вопросу немного издалека, показываю на эльфийские мечи, так как это, пожалуй, единственное оружие, которым я умею хоть немного пользоваться. «Хм, очень интересный выбор, да еще и мечи. Дай угадаю, хочешь узнать про аристократию или дворянство? Разница, да мелочи. Аристократия представляет собой родовую элиту, а дворяне же, в свою очередь, служат при аристократии или получают свои титулы за заслуги и тому подобное. Хотя сейчас грани стираются, и многие говорят просто дворянство, не разделяя их. А интересует тебя, как я полагаю, возможность носить мечи. Вы прозорливый человек. Именно это. Хе-хе-хе. Заговорчески ухмыльнулся мне Марк и приступил к рассказу. Возраст, опыт. Проще всего, конечно же, пойти к кому-либо из аристократов на службу, но это дело долгое, получать дворянство. Могу тебе подсобить в этом вопросе. Наш глава отделения волшебства является аристократом в первом поколении. Я его давно знаю и могу сказать, что на нем же все скорее всего и оборвется. Старик хмыкнул. На своей науке он женился, а не на женщине. Но суть не в этом. Думаю, я смогу его убедить принять тебя на службу, в качестве шевалье, например. Тут Марк вдруг рассмеялся, и пока я гадал, в чем же причина, он уже успел налить себе небольшую кружку травяного отвара. Вот же будет ирония. Ха-ха-ха. Продолжал веселиться владелец лавки, сделав глоток отвара. Понимаешь, он уже который день ищет нечто, прошедшее через портал, и скорее всего в суматохе быстро примет тебя на службу, конечно только формально, лишь бы оставили его в покое. Кажется, я понимаю, в чем ирония ситуации. Но почему он вообще будет принимать меня? Ему вручили наследуемое дворянство, возведя в статус аристократа, лишь бы выслать из столицы, он там всех достал, а ему на это дворянство плевать с высокой колокольни, поэтому вряд ли он откажет в столь мелкой просьбе своему старому другу. Только тебе следует приодеться. Да, Марк оценивающе пробежал по мне взглядом. Вещи я тебе дал добротные, но не подходящие для визита к Энтони. Все-таки первое впечатление важно. Тоже так считаю, как раз собирался сегодня посетить портного. Отлично, тогда ступай, не стоит терять времени. А я сегодня вечером загляну к магистру. Марк отставил кружку в сторону, и на лице его явно проступала еле сдерживаемая улыбка. Ха-ха-ха, ну не могу, не сдержался старик. Тогда зайду к вам завтра, узнать, как прошла встреча. Попрощавшись, я покинул лавку. А вот спросить, где можно найти портного, я забыл. Сначала хотел узнать об этом у прохожих, но оглядев рыночную площадь, осознал простую вещь. Все, что нужно, и так здесь. Вон и на другом конце площади, в двухэтажном каменном доме и расположился нужный мне магазин, так что ловко лавируя между снующими по рынку горожанами, я отправился к нему. Лавка портного больше походила на магазин тканей. Несколько экземпляров готовой продукции, как мужской, так и женской, были представлены на манекенах с краю стен, но так, что сразу бросались в глаза. А вот многочисленные стеллажи были заполнены небольшими отрезами ткани, судя по всему, чтобы клиент мог выбрать, из каких именно тканей будет создаваться наряд. «Здравствуйте!» — поприветствовал меня суховато сложенный человек годов так 40. Гладко выбритое лицо, короткие, аккуратно постриженные волосы, темно-русые волосы с небольшой проседью. «Здравствуйте! Мне бы хотелось купить или заказать у вас приличный и удобный костюм, чтобы и бой комфортно, и на люди не стыдно. Эк вы загнули!» Продавец пробежался по мне взглядом, выхватывая малейшие детали моего телосложения. «Вы хотите что-либо особенное, или подобрать что-то уже готовое? Зависит от того, какое оно у вас, готовое. Тогда обождите несколько минут», — сказал продавец и отправился куда-то вглубь дома, явно не в торговый зал, и его место тут же заняла молодая девушка. Откуда она взялась? Я ее совершенно не заметил. Чем заняться в магазине портного во время ожидания? Нечем, кроме как разглядывать ткани, и так как я в них совершенно не разбираюсь, то особого интереса я не испытывал. Разве что преобладающими цветами тканей были черный, коричневый, темные оттенки зеленого и синего. Яркие же цвета были представлены всего несколькими оттенками. Также предлагалось несколько вариантов кожи. В дальнем углу магазина я заметил с десяток моделей обуви, представленной на обзор клиентам. Это были различные сапоги, в основном различающиеся высотой, толщиной подошвы, положением и дизайном застежек. Подойдя и рассмотрев их поближе, я заметил разную толщину кожи на некоторых моделях, а в некоторых было даже подобие подклада. Отвлек меня от столь увлекательного занятия продавец, принесший с собой три костюма. Все они представляли собой примерно одно и то же, кроме цветов и различных застежек или вышитых узоров на паре из них. Состояли костюмы из кожаного либо комбинированного с тканью жилета, широких штанов такого же стиля. Интереснее всего выглядел черный вариант, в основном из-за различных узоров природных мотивов, явно навеянных вьющимися растениями. Узоров было немного, но располагались они спереди и редко, но будучи вышиты нитками серебряного цвета, они отлично смотрелись на черном. Все застежки выполнены ремнями, и никаких завязочек. Я попросил примерить именно его, и вопреки моим ожиданиям костюм прекрасно сел, будучи подобранным явно мастером своего дела. Два оставшихся костюма были намного проще оформлены, и предназначены больше для похода. Мастер предложил несколько легких и удобных белых тканевых рубашек и отличный черный дублет с удлиненным подолом. Выполнен он под черный костюм, имел серебряную вышивку по канту и швам и выглядел, да и являлся, именно верхней одеждой. Что же, осень не за горами. Померил все предложенное. Сидит идеально, движения свободные, длина впору, выглядит прилично. Спросив у мастера, где я могу приобрести обувь, выяснил, что экземпляры обуви выставлены здесь не просто так. Конечно, в городе есть несколько сапожников, но по словам мастера, именно здесь можно подобрать уже готовые к костюмам. Конечно, если я хочу купить прямо сейчас, купить здесь, наверняка заплатив неоправданно больше, или сходить до сапожника, думаю, ничего страшного, если я потрачу больше, но куплю сразу. Нет никакого желания посещать сапожную лавку, а посему прошу продавца принести подходящие к черному костюму варианты сапог, сказать о которых особенно нечего. Черные, длиной до середины голени, толстой подошвой и застежками из ремней с остальными пряжками. Выбрав подходящие по размеру, я одел их вместе с черным костюмом, разве что дублет аккуратно сложил вместе со своими старыми вещами и остальными покупками в вещмешок, наподобие рюкзака, купленный в этом же магазине. Обошлось мне все это в нескромные 2,5 золотых, что по местным меркам очень дорого. Однако жалеть денег на предстоящий поход к некоему магистру я не хотел. Выйдя из лавки и найдя укромное место между стенами неких зданий, я положил рюкзак и мечи в пространственный карман. Не буду мозолить глаза прохожим мечами, по крайней мере пока. Марк говорил, что в городе есть некая гильдия охотников. Не хочешь зайти посмотреть? Спросила меня Эниль. Если честно, не очень. Не стал я обращаться к ней вслух. Хотя интереса ради посмотреть можно. Да и возможно получим какую ценную информацию. Парень, окликнул я проходящего мимо простецки одетого молодого человека, не подскажешь, где я могу найти гильдию охотников? Конечно, за медяк. Нет, ну нормально, а? Я одним движением вытащил медяк и подбросил в его сторону большим пальцем. Парнишка ловко перехватил его в воздухе. Вам нужно пройти по дороге к западным воротам, указал рукой информатор. На полпути как раз будут несколько двухэтажных домов красного камня впритык друг к другу. Мимо не пройдете, там всегда что-то происходит. С этими словами парень заспешил по своим делам, я же двинулся в указанном направлении. Искомое место действительно трудно было пропустить. Комплекс из 3 практически одинаковых домов, центральный из которых имел наиболее презентабельный вид и был украшен довольно большим знаком с изображением 2 секир, отрубающих голову какого-то монстра. Правое здание походило на таверну с просторной деревянной верандой у входа, за столами на которой сидела группа здоровых подпивших мужиков, азартно улюлюкавших и подбадривающих 4 отчаянно мутузящих друг друга охотников. Все были одеты в легкую одежду, никакой брони или оружия, а дравшиеся уже успели изваляться в грязи и пыли, а одежда местами была украшена рваными лоскутами. Сама драка представляла собой полное убожество. Размашистые удары руками, пинки упавших ногами до попытки схватить друг друга, уронить и бороться. Конечно, мужики были здоровые, и получить такой размашистый удар здоровенным кулаком действительно может нокаутировать, но те же, словно подушками дерутся, принимают удары друг друга головой, слегка тряхнув, которые снова рвутся в бой. А рукопашный бой тут на высоте, не без иронии заметила Ниль. Это, к твоему сведению, техника, передающаяся среди людей из поколения в поколение, и называется пьяный замес. Пьяные мужики о чем-то спорят, ругаются, не приходят к согласию и начинают бить друг другу морду, пока не останется кто-нибудь один, или одна сторона. Они и будут правы, а потом все идут пить дальше. Не очень продуктивное решение проблем. Да и я никогда не понимала, зачем люди травят сами себя такими дозами алкоголя, либо другими веществами. Эниль, а у вас как с алкоголем? Слабоалкогольные напитки, наподобие вашего вина, подаются во время праздников к соответствующим блюдам, но никто никогда не напивается, тем более без повода. Ну и правильно, зайдем внутрь, пошли. Кстати, что, если у нас там будут проблемы? Именно поэтому, Эниль, я уже вношу корректировки в программу маскировки энерготела. Разблокирую ману огня и воздуха. Огненный шарик у меня получился пару раз, заодно проверю лезвие ветра, если придется. Не зря же выучил. Надеюсь, придется, а то даже интересно. Обойдя заварушку стороной, обратив на себя пару взглядов, я зашел в двери главного здания. Просторный зал в 2 этажа. По бокам которого лестницы на 2-й этаж, несколько круглых столов, за одним из которых сидели 3 охотников в доспехах и что-то обсуждали, несколько досок с объявлениями практически посреди зала. Ближе к концу помещения находилась просторная стойка, за ней стояли несколько человек в простой одежде, за спинами которых находилась спускающаяся в подвал лестница. Декорировано все было просто, но довольно комфортно: дерево приятного темного оттенка и пола из каменной плитки, наподобие мраморной. Проходя к стойке, я мельком глянул на объявления: графики тренировок, заказы на определенные трофеи, поиски команды или наоборот в команду и прочее. Но больше всего меня заинтересовал заказ на одного монстра из местного леса, Василиска, а точнее за его неповрежденные глаза, камень и клыки. 1000 золотых, что же в них такого особенного? Я даже подошел поближе, чтобы прочитать подробности. Что, парень? Рядом со мной стоял мужчина средних лет, в свободных одеждах наподобие мантии. В руках он держал длинный посох, опираясь на него как на трость. Интересуешься наградой за Василиска? Да. Мой неожиданный собеседник неопределенно хмыкнул. Все интересуются, вот только маленьким отрядом он не по зубам. Мужчина слегка развел руки в стороны, как и большим. Может, и соберется на него маленькая армия, кушто неплохой, вот только и помирать никто не хочет. С этими словами мужчина пошел дальше по своим делам, позволив мне спокойно дочитать объявление. Информации минимум, но указано, к кому нужно обратиться, в случае, если запрашиваемые ингредиенты будут добыты, спросить Адельстина в золотом филине. А еще это единственный заказ, награда за который выдает не гильдия охотников. Только ради этой информации уже стоило сюда заходить. Пойду в свою комнату в филине. Эниль, что думаешь? Решил я обсудить этот вопрос со своей шизой, когда уже пришел к себе, заказав внизу обильный обед. А что тут можно думать? Судя по книжке о монстрах, что дал нам Марк, монстры имеют свои ранги, в зависимости от их опасности. Так, теневой волк, 4-й ранг, Василиск от 6-го до 8-го, зависит от возраста. Итог, самоубийство. Конкретика по Василискам есть: очень большие ящерицы с невероятно крепкой крупной чешуей, едят все, камни, животных, деревья, землю, крайне агрессивны, медлительны, используют магию, предположительно земли и смерти, практически невосприимчивы к магии. При случайной встрече по возможности бежать, если заметил, готовить душу к отходу в другой мир, очень обнадеживает. Давай я тоже посмотрю. Загрузил книгу с нейросети. Так, предпочитает каменистую или горную местность, может обращать жертв в камень, собственно потом и есть. Ты же не собираешься на него поохотиться? Нет,